Глава первая. Я сжимаю потные ладони до изнеможения так, что побелели костяшки пальцев. Правую руку изнутри режут ключи, которые я прихватила из того дома. Ключи — это непоколебимое доказательство того, что это был не сон. Я действительно переместилась из своей комнаты в чужую спальню. Был обычный летний вечер. Окно было открыто настежь, впуская в комнату прохладу августовской ночи. Музыка в наушниках, переписка в чате с подругой. Я лежала на кровати, наслаждалась последними летними деньками перед первым курсом института. Мама уже несколько раз заходила ко мне, чтобы напомнить, что вообще-то уже 12 часов, а я до сих пор не в кровати и тому подобное. Но я и вправду уже собиралась ложиться спать. Перевернувшись на спину, я потянулась всеми конечностями в разные стороны. Мое тело обмякло, и я лениво посмотрела на электронные часы. Яркие красные цифры показывали 23 часа 59 минут. Через минуту будет мой день рождения. В коридоре послышались мамины шаги. Она снова идет напомнить мне, что пора спать. Внезапно у меня закружилась голова, потом выключился свет. Я оказалась в полной темноте, а глаза еще не успели перестроиться. «Мам!» Робко позвала я. «Мама!» Но что-то было не так. Я обнаружила себя, сидящей на холодном полу. И это была не моя комната. Здесь было невыносимо душно. Я выдернула наушники из ушей и стала подсвечивать телефоном комнату. Это точно не моя спальня. Напротив меня стояла огромная двухспальная кровать. Я медленно встала, озираясь по сторонам, стараясь производить как можно меньше шума. Сердце в груди колотилось, как бешеное, готовое выскочить в любую секунду. Я заглянула в постель. На ней спала супружеская пара средних лет. Мужчина резко захрапел, жена недовольно крякнула и пнула мужа в бок. «Какого черта происходит? Где я? Это какой-то странный сон. Но все такое настоящее». Ноги от волнения стали подкашиваться. Словно мне вкололи слоновью дозу транквилизаторов, и с каждым шагом я просто таяла, как сахарная вата. «Не могу дышать. Я хочу выйти отсюда. Вижу дверь. Иду к ней, и наушники, свисая с телефона, норовят запутать мои и так непослушные ноги. Еле дыша, тихо открываю дверь и ныряю в темноту. Оказываюсь в небольшом коридоре, который расходится в две стороны. В одном конце вижу проход в другую комнату, где горит тусклый свет. Похоже на кухню. Уверенно направляюсь туда. Адреналин начинает растекаться по всему телу. Я чувствую себя вором, незаконно пробравшимся в чужой дом. Быстро пересекаю кухню, прямо к стеклянной двери, которая ведет на улицу. За дверьми вижу раскачивающиеся деревья, и даже луна выглянула из-за тучи, чтобы осветить мне путь на волю. Дергаю ручку. Заперто. Ключа в замке нет. Черт. Сбоку вижу барную стойку. На ней вазочку с ключами. Я уже тянусь рукой к заветным ключам, но боковым зрением замечаю какое-то движение. Как в замедленном моменте очередного боевика, поворачиваю голову и одновременно хватаю ключи из вазочки. Огромный ротвейлер движется прямо на меня, готовясь к прыжку. Я вижу его открытую пасть, и крик застревает в моем горле. Господи, я сейчас умру. Я зажмуриваюсь. Несколько секунд, и тяжелые удары моего сердца. Тишина. Я открываю глаза. Снова у себя в спальне. Я снова у себя в спальне. Сижу на кровати, вся взъерошенная и напуганная. Моя любимая розовая комната, электронные часы с красным табло, мой большой плюшевый медведь в углу на кресле. Все так же на своих местах. Вот только ладони сжимаю телефон с наушниками и чужие ключи. «Маша, ты время видела? 12 часов ночи!» Мама ворвалась в спальню, словно ураган. «А это значит, что пора поздравлять мою доченьку с 18-летием!» И с этими словами она присела на край кровати и обняла меня. «Что с тобой?» «Ты что, танцевала?» «Да». Я растерянно улыбнулась. «Значит, тебе точно понравится мой подарок», — радостно затараторила мама. «Держи. Это билет на мастер-класс по танцам к твоей любимой Тине Краш». Мама вручила мне огромный белоснежный конверт, перевязанный красной лентой. «Спасибо, мамуль». Я еле выдавила подобие улыбки. «Ну, все. Вижу, ты совсем устала, курочка моя. Ложись спать». «Спокойной ночи». Мама подмигнула мне и вышла из комнаты. Я свернулась в клубочек, мне не верилось в произошедшее. Но ключи в моей руке снова и снова ворошили воспоминания, где был чужой дом, спальня и собака, которая хотела меня загрызть.